пошла веселая торговляшка. Как они вас приловили? Чтобы лезть в квартиру, нужны серьезные основания. Вряд ли стали бы ломать дверь. В квартире пока замок выносят, ляльку можно успеть облачить. И доказывай потом. Где-то в номерах? За городом. В разбойничьем логове. Я ее и прежде туда возил раза три. Заведение оказалось абсолютно безопасным. Ну да, если вас заранее не пасут, кивнул Данил. Давайте я попробую угадать. Не смакование ради, мне пора кое-кого просчитывать. За полночь дверь открывает запасным ключом дежурная по этажу. Вваливается орава милицейских. Вряд ли они хотели, чтобы окружающие просекли наводку. Вероятнее другое. Мнимая плановая проверка. Ну, вот видите. У вас-то есть все документы, а девочка начинает лепетать, что она школьница. Милицейские мгновенно суровеют, вцепляются в вас бульдожей хваткой. Пошла канцелярщина. Вы меня перебиваете, если я в чем-то ошибаюсь. Нет пока? Вот уже и наручники замаячили. В камере вообще неуютно, а уж с этой статьей тем более. Ну, а в какой момент произошел поворот? Когда появился участливый человек в штатском, готовый на определенных условиях вытащить вас из этого кошмара. Прямо в пансионате. В райотделе, в Калюжине, глядя в пол, сообщил Багловский. Уже утром. Ага, это он вас до утра в камере выдерживал. Не глупо. И главное, совершенно законно. Ночные допросы-то запрещены. Поймите мое положение. Не надо, — поморщился Данил. Увертюра кончилась. Я вовсе не собираюсь вас унижать, комментировать ваши поступки. Пошла четкая работа. Мне не интересно даже, сколько времени отняла ломка. Это уже не важно. Вы мне лучше опишите-ка вашего вербовщика со всем возможным профессионализмом. Вряд ли он предъявлял документы, но сам должен был как-то представиться. Итак, майор Бажан Георгий Степанович, КГБ. Поймите, у этой стервы в сумочке еще и таблетки оказались. Мне стали шить и наркоту. Удостоверение я и в самом деле не читал, видел только обложку. Но в райотделе перед ним всерьез тянулись. Здесь к КГБ отношения ранешние. Рисуйте словесный. Чем дальше, тем больше Данил убеждался, что Багловский при всей его сученности кадр со стажем и опытом. Описывает гражданина майора Пацея. Ошибиться можно в одном единственном случае, если у Пацея есть брат-близнец, каковой тоже служит в ГБ и носит то же звание. Но против таких упражнений ума восстает теория вероятности. «Подписку давали?» Багловский обреченно кивнул. «Ну, и что его интересовало?» «Все. А ежели конкретно?» «Я конкретно. Его интересовало все, что знаю я. Разумеется, он предупредил, что сумеет проверить через другие источники, и, если понятно, вынет дело, сдует пыль». «Я ему поверил. Я же сам прекрасно знал, как в таких условиях наладить перекрестную проверку». «И пели откровенно?» «Не ерзайте, я же сказал, что задаю вопросы исключительно в деловом плане». «Откровенно?» — с неким злым вызовом бросил Багловский. «Я бы посмотрел на других. Окажись они на моем месте, в моем положении». Данил многое мог бы ему сказать, но полагал отвлеченные дискуссии о морали и профессиональной этике абсолютно сейчас неуместными. Все равно ничего не исправишь и никого не воскресишь. Вряд ли Багловский врал

лаборант обнаружит то, что сработает исключительно на версию о галлюциногенных грибах. Незамотанным рутиной эскулапом состязаться в хитроумии с теми, кто отвечал за иную хитрую фармацевтику, временами оказывавшуюся бесценной. Все устроилось как нельзя лучше. Здесь, в клинике, дружище Багловский может молоть что угодно и требовать встречи хоть с майором КГБ, хоть с папой Римским. Любое словечко будет истолковано как подтверждение диагноза и повлечет лишь ужесточение режима. Хотя стоит предусмотреть и возможные осложнения другого рода. Врач поглядывал на них нетерпеливо, как на досадную помеху, и Данил, пробормотав еще что-то растерянно жалко, первым убрался в коридор. Там, поглядывая в приоткрытую дверь кабинета, уже возвышались в полной боевой готовности два широченных облома, хотя и щеголявшие в белоснежных халатах, но, безусловно, не обремененные дипломами. Присмотревшись к ним, Данил отдал предпочтение чернявому санитару. У белявого еще наблюдалось в лице нечто вполне человеческое, а вот чернявый, по предварительным прикидкам, был из ряда микроскопических сатрапчиков. Наверняка при удобном случае не прочь заехать по лбу бесправному психу, а то и пронести что-то недозволенное за соответствующую денежку. Бывают морды, на которых все тебя интересующее выписано крупными литерами, без недомолвок. Отойдя на шаг, Данил поманил чернявого. Тот фыркнул и величественно вздернул подбородок. Однако, узрев уголок специфически зеленой бумажки, показанной Данилом из нагрудного кармана, поубавил холода в буркалах, с непринужденным видом бочком-бочком переместился поближе к Данилу. «И сколько тебе здесь платят за столь нужную человечеству благородную работу?» — спросил Данил негромко. Облом, нависавший над ним, как тяжелый танк, фыркнул. «Платят, дядько, слезки. Благородное человечество на пенезики скуповато. Виян думает, что уж он-то крышей не съедет». Примечание. Пенезики — денежки. «Ну, в таком случае перед тобой счастливое исключение», — заверил Данил, сделал ловкое движение, и зеленая бумажечка с бородатой персоной вмиг исчезла в широченной, как лопата, ладони. «Хороший ты человек, дядько!» Душевно признался облом. «Я это сразу понял. Давай, излагай, пока доктор не зовет». «Дело, по правде сказать, пустяковое», — сказал Данил. «Что касается вот этого новоиспеченного пациента».